Мираж номер 6. Время. Для всего когда-нибудь наступит идеальный момент. Oh no, there won't. Нет, не наступит. This is a big mirage that kills lots of executive careers and companies. Это очень серьезный мираж, который ставит под удар карьеру большинства руководителей и жизнь компаний. The truth is, do it now. Правда в том, что делать это нужно сейчас. Let me think about this for a moment. Давайте задумаемся об этом. Why wait? Зачем ждать? Hey, your competitors won't. Ваши конкуренты ждать не будут. Your customers won't. И ваши клиенты тоже. And neither will your employees. А ваши сотрудники и подавно. We've got to remember that today's good idea. Мы должны помнить, что хорошая идея сегодняшнего дня. Or today's solution. Или решение сегодняшнего дня. Will almost always beat tomorrow's better one. Скорее всего, будет более актуально, чем завтрашнее. Now, I know that companies like to wait and hedge on decisions. Да, я знаю, многие компании любят ждать и колебаться. And so do their managers. Их руководители тоже этим страдают. But this is deadly. Но это смертельный вирус. And the problem with this. И проблема с этим. Is that if we're not making a decision now. В том, что если мы откладываем принятие решений. Rarely does it cause us any pain at the time of not making the decision. В момент непринятия решений это не так уж и больно. And often. И слишком часто. We might not experience any pain or discomfort for a while. Какое-то время мы еще не испытываем дискомфорта. And this leads to more waiting. И это приводит к новому и новому откладыванию. And then it's too late. А потом становится слишком поздно. Then you're dead. Потом вы уже мертвы. There's an expression that most managers use that I absolutely despise. Есть фраза, которую используют большинство менеджеров и которую я презираю. Step by step. Шаг за шагом. Oh, I hate that. Ненавижу ее. Now, I shouldn't tell you that okay it's sometimes to take things step by step, because that'll give you a license to do it all the time. Понимаете, я не могу вам сказать, что иногда этот прием срабатывает, потому что это вы будете использовать как оправдание для использования его везде. But okay, there I said it. Ну хорошо, да, я это говорю. It's not 100%. Не на 100% он негативен. But most of the time it is bad. Но в большинстве случаев так и есть. And here's why. Вот почему. If you're trying to change anything step by step. Если вы будете менять что-то шаг за шагом. First of all, во-первых, you've got no intensity to drive change quickly in your organization. У вас будет недостаточно интенсивности для того, чтобы эти перемены в своей организации побудить. Second of all, во-вторых, it gives your people time to resist. Это дает вашим сотрудникам время на сопротивление. You see, if you take your time, потому что если вы не будете торопиться, and you implement change slowly, будете внедрять эти перемены не спеша, it gives employees a chance to run around and create walls. Это позволяет вашим сотрудникам построить стены вокруг себя. And as I've already said, и как я уже говорил, your competition and your customers will not wait. Ни конкуренты, ни клиенты ждать не будут. When I'm working on reorganization projects with my clients, когда я работаю над проектами по реорганизации со своими клиентами, I love to hear, я обожаю слышать от них, even better love to read in the newspaper, а еще больше люблю читать в газете, how their competitor is slowly implementing a change. О том, как их конкурент медленно внедряет изменения. They've just given us a golden opportunity. Потому что, сделав это, они дали нам золотую возможность to beat them to market. Сравнять их с землей и получить большую долю рынка. To outperform them. Сделать что-то быстрее и лучше. And ultimately make sure that they don't look very good in the eyes of the market. И сделать все, чтобы они выглядели глупыми в глазах рынка. So really step by step. Поэтому шаг за шагом. Are steps to death. Это шаги к медленной смерти. And remember, there will be no perfect time. Помните, бессмысленно ждать идеального момента. Except for now. Потому что единственный идеальный момент сейчас.